10 лет спустя еще более пылкие страсти разгорелись в печати и среди читающей публики вокруг гоголевских выбранных мест из переписки с друзьями. Мнения тех, кто наотрез не приняли книгу, даже возмутились ею, всего определеннее, пожалуй, выразил Белинский в знаменитом письме к Гоголю. Вяземский оценил книгу иначе. Размышлением о ней отвел вторую часть статьи «Языков Гоголь». Но заслуживает внимания и первая часть, посвященная творчеству только что умершего Языкова. В нем угасла последняя звезда пушкинского созвездия. С ним навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры. Себя Вяземский, как видим, к созвездию не причисляет, отводит себе довольно скромную роль в поэзии пушкинской поры, хотя в этом с ним решительно были не согласны такие знающие толк в поэзии люди, как Жуковский или Баратынский. Подводя предварительные итоги сделанному уже разрозненной плеядой, он вынужденно включается в разворачивающуюся полемику о народности литературы, народности, понятие которой он-то в русскую критику и ввел, используя польское «народовос», не предполагая, конечно, что давешний приятель его по Арзамасу, ставший затем министром народного просвещения Уваров, включит удачно найденное слово в краеугольную триаду Российской империи — православие, самодержавие, народность. Он отражает нападки на писателей, сверстников своих и современников. Благо, не впервой ему этим заниматься. Выявляет абсурдность крайностей, очевидно, неизбежных в страстном споре. Неужели Жуковский, который нам передает Гомера и еще греческим гекзаметром, а не размером песни Кирши Данилова, должен по части народности уступить ему в отношении к форме, а, например, Хераскову, творцу Россиады, в отношении к содержанию? Разве Шекспир не тот же народный поэт в Англии? Не та же литературная плоть и кровь ее в «Отелло» и в «Ромео», как и в других драмах своих, чисто народных и туземно-исторических? Переходя затем к книге Гоголя, Вяземский прежде всего обозначает свою позицию. Ни один художник не застрахован от ошибок и заблуждений, от творческих неудач, наконец, говорить о которых с ним самим и с публикою право и обязанность критиков. Гоголь в своей книге дал поводы к несогласиям, возражениям, спорам. Но как ни были бы существенны недостатки, их обличение не должно перечеркивать всей книги, богатой глубиною мыслей, зоркостью наблюдений, острой проницательностью суждений. Вяземского встревожила не критика как таковая, но с его точки зрения чрезмерная резкость оценок, жестокость высказываний, провозглашение книги чуть ли не антинародной по духу. Не только из близости к Пушкину объединил он имена Языкова и Гоголя в одной статье, но думается и за тем, чтобы мысли о народности, высказанные в первой части, бросали отсветы и на часть вторую. Когда Вяземский писал о «Ревизоре», он, выделяясь на общем журнальном фоне стилистической остротой и оригинальностью приема, был все же одним из критиков, вступившихся за Гоголя перед публикой, не сразу понявшей и принявшей комедию. Не то с выбранными местами. Тут он оказался единственным, кто принял сторону автора. Это различие очевидно, оно бросается в глаза и заслоняет собой сходство между двумя разделенными десятилетием статьями. И сходство едва ли случайное. Ничего подобного в критической прозе Вяземского больше нет. Он снова делает разбор публики. Как она отнеслась к книге и почему именно так, а не иначе? Тем самым критик ненавязчиво в подтексте напоминает, что однажды она, публика, уже была несправедлива к Гоголю, ошибалась, да и не однажды, если не только о Гоголе говорить, вообще не безгрешно в отношении своем к писателям. Говоря о книге, рождавшейся в мучительных сомнениях, являющей собой выход автора к незнакомым людям со словами выстраданными, искренними и беспощадными, прежде всего к себе самому и лишь потом ко всему, чего коснулись взоры мысли его, о книге, которая по всему поэтому поставлена автором на особенное, всем взглядом открытое место в своей творческой биографии, критик Вяземский в том и видит главное, решающее ее достоинство, что она есть выражение нынешнего образа мысли автора, род суда его над самим собой и, следовательно, суда над многими, потому что он отразился во многих. Как не оценивай этой книги, с какой точки зрения не смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое. А у нас эти события редки. Мы истратились на мелочи, мы растерялись в дневных пустяках. Однако он далек от того, чтобы огулом отвергнуть все возражения и нелестные суждения о книге. Не скрывает, что и сам испытал неудовлетворенность при чтении. И находит, что Гоголь дал к тому повод, приняв неестественную для своего дарования позу пророка и сделав это, судя по всему, осознанно. Вяземский вряд ли мог не обратить внимания на написанное Гоголем о Карамзине, однако и без подсказок он уловил в выбранных местах отзвуки писем русского путешественника, автор которых тоже был искушаем соблазном пророчествовать, однако не поддался ему. Ну а более всего, вина книги Гоголя, пишет Вяземский, в том, что она не та, какой ждали от Гоголя, зная прежние его произведения. Словно он лег спать автором «Ревизора» и «Тараса Бульбы», а проснулся сочинителем выбранных мест из переписки с друзьями. Тем спокойнее, неторопливее надо приглядеться к этой истории внутреннего и постепенного перелома в понятиях человека, независимо от того, нравится этот перелом или нет. Но критики, взыскующие народности, выступающие, если не от имени народа, то во всяком случае из монополизированного ими сострадания к нему, право на иное мнение, чем свое, обычно ни за кем не признают. Даже за художником, уязвимая душа которого в расчет не принимается, не говоря уже о критике, которому, если он, князь Вяземский, смаху лепится ярлык, аристократ в жизни и холоп в литературе. Есть от чего прийти в недоумение. Мы чувствуем и толкуем о независимости понятий, а в нас нет даже и терпимости. Тут можно бы и остановиться. Но нет. Вяземский высказывает автору пожелание на будущее. Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние годы в сочинениях повествовательных или драматических, но чуждых этой исключительности, этого ожесточения. Гоголь во многих местах книги своей кается в бесполезности всего написанного им. Это неверно. Писанное им не бесполезно, а, напротив, принесло свою пользу. Дело, думается, сегодня не в том, чтобы указывать, где критик-современник был исторически прав, а в чем, как впоследствии выяснилось, ошибался. Это хлеб не тяжелый. Выбранные места из переписки с друзьями с момента появления обросли множеством отзывов, анализов, оценок, и вместе с ними вошли в историю литературы, несмотря на большую часть нашего столетия, когда собрания сочинений Гоголя издавались отретушированными, без этой реакционной книги, лишь с фрагментами из нее. Вяземский отнюдь не стремился к тому, чтобы именно его мнение признали за непреложную истину. Но в одном был убежден, на том стоял: никакая критика и никогда не должна ставить рассматриваемое ею произведение выше судьбы живого человека, автора, гениального художника. Это его последнее выступление в печати. Оно никому не угодило, начиная с самого Гоголя, вызвало яростные нападки. Но были и другие отклики, два из которых стоит привести. Чаадаев, не пришедший, мягко говоря, в восхищение от книги Гоголя и во многом с Вяземским не согласный, писал к нему из Москвы: «Вам, вероятно, уже известно, что на нее здесь очень гневаются, но что теперь не скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге». В 1856 году, когда страсти давно улеглись, предсказание получило подтверждение под пером Чернышевского. По смерти Пушкина друзья его продолжали быть и друзьями Гоголя, как человека и почитателя его таланта. Из этих людей двое, князь Вяземский и господин Плетнев, были журналистами, и оба очень верно понимали произведения Гоголя. Все написанное ими о нем принадлежит к числу лучшего, что только написано о Гоголе. Дело было, разумеется, не в том, чтобы статьею угодить кому бы то ни было. Такого в мыслях у Вяземского не бывало. Однако реакция публики, в большинстве принявшей сторону его противников, отдавшей предпочтение эффектным филиппикам, а не обдуманным аргументам, подтолкнул его к выводу, что продолжение литературной борьбы в том виде, в каком вел ее до сих пор, бесполезно и уже не имеет для него смысла. Пожалуй, впервые он так отчетливо почувствовал, что устал. Несколько лет спустя в стихотворении «Литературная исповедь» скажет об этом, перефразируя излюбленные строки Озерова: «Журналов перешед волнуемое поле, стал менее пылок я, и жалостлив стал боли». Когда-то Вольтер сказал, что тот, кто в молодости не был либералом, лишен сердца, но кто остался им в зрелые лета, лишен ума. В чем другом, а в уме Вяземскому отказать было трудно. Наблюдая и исследуя происходящие в душе и мыслях перемены, Вяземский не раз припоминал Вольтеров афоризм. То вдруг разражался в письме тирадою о жаре, запальчивости и резкости молодости, и о хладнокровии, самопознании, исторической бесстрастности в летах опыта, то пытался объяснить: мои убеждения не изменились, некоторые понятия преобразовались, так, но я, слава богу, не дурак и не меноман. Как тут не вспомнить пушкинское: глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Следовательно, и не могло быть иначе. И добавлял: могу ошибиться в своих мнениях, но никогда не могу стыдиться и краснеть за них, потому что всегда мои побуждения чисты и чистосердечны. Что нет уже во мне зеленого пыла, это правда. Что смотрю на многое глазами опытности, что во многом и во многих я разуверился, и это правда. Он и впрямь оставался верен большинству прежних своих убеждений. Никакие обстоятельства не были способны вынудить его не то чтобы к переходу на позиции противоположные, на другую сторону, но даже и к тому, чтобы держаться золотой середины, как удавалось это без насилия над собою некоторым из его друзей, Жуковскому, например, или Александру Тургеневу. Однако жизнь ему выпала долгая. Общественные настроения менялись, эпоха левела. То, что 20 лет назад считалось почти революционным, теперь на новом фоне выглядело консерватизмом. Правда, был в России влиятельный человек, думавший иначе и никаких конформистских сдвигов в Вяземском не замечавший. Император Николай Павлович. В 1849 году, впервые за долгую службу, Вяземский был пожалован орденом святого Станислава первой степени. К известию этому он отнесся по обыкновению иронически. «Видно, что я устарел и что дух во мне укротился. Эта милость меня не взбесила, а разве только немножко сердит». Правда, прежде он сам упорно уклонялся от подобного рода отличий, но и правительство на них не особенно настаивало. «Ордена в некотором роде похожи на детские болезни. Корь, скарлатину», — продолжал он. «Если не перенесешь их в свое время, то есть в молодых летах, то можешь подвергнуться действию их на старости лет. Отличие, полученное мною, ни от кого меня не отличает, а, напротив, более прежнего записывает число рядовых и дюжинных». Награждение это не с какими-то заслугами связывалось, а было лишь данью традициям и до исключительности, явно запоздалый. Едва ли удастся отыскать второй случай, когда бы столь родовитый аристократ, 20 лет состоя на государственной службе, первую награду получил в 57. Тем не менее, приходится еще благодарить за это. И вот, отправившись выполнять статью этикета, Вяземский сообразил, что не был при дворе с 39-го, то ли с 40-го года. Случай невероятный. Крупный чиновник и камергер двора прожил 10 лет в столице, не бывая в Зимнем дворце. Очевидно, нет нужды в более ярком подтверждении тому, что недоверие царя к поэту, автору катехизиса заговорщиков, так и не поколебалось. Справедливости ради стоит добавить, что Вяземский и не пытался его поколебать. Сороковые и начало 50-х годов, время, когда, как мы видели, собеседников и читателей у Вяземского оставалось все меньше, а его разлад с современностью становился все глубже. Разве что обращение к прошлому, плодом которых стали, в частности, мемуарные очерки и заметки, а также богатое собрание уникальных рукописей и документов, да еще поэзия, только они притупляли остроту одиночества. Но иногда оно одолевало. Срывало с места, все равно куда, лишь бы ехать. Однако не так, как когда-то. Не сидится мне на месте, спертый воздух давит грудь. Как жених спешит к невесте, я спешу куда-нибудь. Нет, совсем не так. Я скоро опять буду один на большой дороге, без цели для себя, без пользы для других. Чуть позже о том же, еще в одной дорожной думе. Опять я на большой дороге, стихии вольный гражданин, опять в кочующей берлоге я думаю один. Мне нужно это развлечение, усталость тела и тоска, и неподвижное движение, которым зыблюсь я слегка. Он словно бы поменялся ролями с пространством. Оно движется. Он покачивается, сидя на месте, погруженный в себя. И ничто не отвлекает, ничто не мешает предаться таящимся там, в глубине воспоминаниям. Мне все одно. Обратным оком в себя я тайно погружен, и в этом мире одиноком я заперся со всех сторон. Он не бежит одиночество, а носит его с собой, в себе, охраняя от посторонних вторжений, и возвращается мысленно к друзьям и событиям молодости, к образам, впечатлениям в стародавних его стихах. «Когда я был душою молод, с восторгом пел я первый снег. Зимы предвестник, первый холод мне был задатком новых нег. Мне нравилось в тот полдень жаркий, зима под сребренным венцом, зима с своей улыбкой яркой и ослепительным лицом». И вдруг как будто пробуждается в настоящем, только чтобы запечатлеть щемяще пронзительную перемену состояния. «В летах и чувствах устарелой я ныне с тайною тоской смотрю, как вьется пепел белый над унывающей землей». Это тоска по самой жизни, обратившейся в снежный пепел. Мотив звучит и звучит, не отстает, повторяется, варьируясь, тоном выше или ниже, но неизменно в миноре. «Теперь любуемся зимою. Новинка в ней, приманка есть. Потом замучит нас тоскою, и нам успеет надоесть. Своей красой однообразной, своей улыбкой ледяной, своей любовью неотвязной, своею верностью седой». И снова дорога. «Бесконечная Россия, словно вечность на земле, едешь, едешь, едешь, едешь, дни и версты нипочем, тонут время и пространство в необъятности твоей». Это пронизанные гулкими «е» и «о» белые хореи, которые, кажется, вместе с рифмою утратили привычные резкость и четкость, стали протяжны, точь-в-точь, как воплощенные в них видения и состояния, не больно-то характерны для русской поэзии, склонной в таких случаях к ямбам. Но вот из дремотной монотонности природы и души выхвачено и одним стремительным, уверенным движением написана картина, и хорей тут же становится сам собой, упругим, звенящим, рифмованным. «Небеса, как купол медный, раскалились, степь гола, кое-где пред хатой бедной сохнет бедная ветла». Так все и останется, когда путник проедет, когда дорога его жизни оборвется. Он и не подозревает, что до конца еще далеко, чуть ли не четверть века, что он останется последней звездой разрозненной Плеяды, единственным хранителем ее наследия, и что лишь самую малость каких-нибудь 2 лет не доживет до открытия памятника Пушкину, до речей Тургенева и Достоевского, до новой вспышки этой звездной славы, им же первым предреченной. Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и 20 век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старообрядцы. Как знать, может быть, внуки наши, если помянут старину, то перескочат через наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали. Вяземский был уверен, что ему ничего не осталось в жизни, кроме воспоминаний. А ему предстояло еще одно испытание. Короткое и на сей раз действительно последняя вспышка литературной и общественной деятельности, не имевшая, впрочем, шансов оказаться удачной.